Глава 5. Разговор с Коротковым. Было уже светло, когда Маша открыла глаза и немного испуганно уставилась на незнакомую обстановку вокруг, а потом вдруг захотелось опять спрятаться под одеяло. Напротив дивана, прямо на полу у противоположной стены, сидел Брок. Он рассматривал гостью покрасневшими от бессонной ночи глазами, и на лице его сохранялось то же угрюмое выражение, как в первые моменты знакомства. Отогнав от себя тягостные воспоминания, Маша нарочито бодро произнесла: «Доброе утро, как ваши дела? Я отлично выспалась и готова к прогулке до нашего лагеря». Брок мгновенно поднялся, и Маша в который раз удивилась тому, как легко и грациозно двигается его большое тело. «Я все еще думаю, как мне с тобой поступить». «Размышляешь, не приготовить ли из меня завтрак, раз уж не получилось с ужином?» — насмешливо спросила Маша, припоминая его вчерашнюю угрозу. «Это плохая шутка», — нахмурился он, бесцеремонно усаживаясь рядом. «Ну, предлагаю просто проводить меня домой. Колокольчика у тебя все равно нет, догонялки отменяются». «Господи, что я несу? Он решит, что я его провоцирую, идиотка». «Мне привезут все, что я попрошу. Даже колокольчик, если захочешь». Глаза его опасно сузились, и Маша инстинктивно отодвинулась, натягивая на себя одеяло. «Послушайте, товарищ Брок, уже утро. Ты обещал отвезти меня на базу, и я тебе верю». Несколько мгновений он боролся с диким желанием схватить ее в охапку, посадить к себе на колени и долго-долго целовать припухшие ото сна губы. Невероятным усилием воли он заставил себя подняться и отойти к двери. «Тогда пойдем прямо сейчас». «Хорошо, хорошо, я только быстренько умоюсь». Через несколько минут они вышли на крыльцо вместе. Маша поежилась от лесной утренней прохлады, а Брок, похоже, совсем не замечал легкого ветерка, хотя на нем была лишь черная безрукавка, полностью открывавшая мускулистые руки. Он быстро пошел вперед, указывая дорогу, а девушка торопилась следом, стараясь не слишком отставать. Трава после дождя была влажной, кроссовки и джинсы до колен быстро промокли, и Маша с невольным уважением посматривала на высокие армейские ботинки Брока, на его плотные штаны защитного цвета и обнаженные загорелые руки. «Какой он все-таки здоровенный! Настоящий медведь! И даже холода не ощущает, как будто». На широком кожаном ремне провожатого покачивался в чехле солидный по размерам нож. «Им он, наверное, разделывает свою крупную дичь». Пытаясь уворачиваться от мокрых веток и паутины в бисере крупных капель, Маша быстро утомилась и скоро отстала, как ни пыталась подстроиться под размеренный шаг лесного отшельника. Впереди на маршруте Брока лежала огромная береза, а подле нее в небольшом углублении скопилась дождевая вода. Маша остановилась, поразившись, как одним прыжком он перемахнул через сваленное дерево и направился дальше. «Мог бы и подождать. У меня точно не получится так быстро и ловко», — подосадовала она, пытаясь осторожно перелезть через черный, густо обросший мхом ствол. Опускаясь на землю с другой стороны преграды, Маша плюхнулась правой ногой в лужу и застонала от обиды. Брок тут же повернулся к ней и в одно мгновение оказался рядом. Ни слова не говоря, он подхватил ее на руки и, крепко прижав к себе, продолжил свой путь, как ни в чем не бывало. Маша только ахнула, обхватывая его шею. «Держись лучше», — сердито посоветовал Брок, и тут она совсем рядом увидела темно-карие, почти черные глаза с невероятно длинными густыми ресницами. Вдруг по плечу его ударила мокрая ветка, и, спасаясь от холодных капель, Маша спрятала лицо у него на груди. Брок пах лесом, мокрым деревом, молодыми зелеными листьями, и еще можно было уловить особенный терпкий запах разгоряченного движением мужского тела. В нем было что-то смутно знакомое. Такой запах имел Вадим, когда заходил в квартиру, возвращаясь из командировки, и она с радостным визгом вжималась в его распахнутую грудь. Память болезненно колыхнула сердце, и, спасаясь от знакомой горечи, Маша глубже вдохнула волнующий шлейф терпкого аромата, а потом ясно услышала частое биение сердца где-то рядом с ее губами. Она на пару мгновений закрыла глаза, задыхаясь от невероятного ощущения, что знает Брока уже давно, и то, что сейчас он несет ее на руках, было абсолютно правильно и хорошо. Эта встреча была предопределена и неминуема. Наконец-то. Свершилось. Скоро тропа стала суше, впереди замаячили знакомые сосновые колки. «Ты не так уж далеко ушла от своего дома», — пояснил Брок. «Непонятно, как могла заблудиться. Леший, что ли, водил тебя около моего оврага? Я вчера полчаса за тобой наблюдал». Маша вздрогнула от такого признания. В памяти снова поднялись первые минуты их общения под звуки распаляющейся грозы. На сердце похолодело. «А ты правда мог меня убить?» «Не знаю». «Нет, наверное», — отрывисто сказал Брок. «Что-то другое бы мог, да ты вовремя остановила». Он вдруг замер и резко поставил ее перед собой, сурово сдвинув густые брови. «Не ходи больше в лес одна. Вообще никуда не ходи дальше поселка, слышишь? В лес тебе можно, только со мной». Брок довольно сильно встряхнул ее за плечи, почти злобно заглядывая в широко распахнувшиеся от страха глаза. Маша еле слышно оправдывалась. «Да я не собираюсь никуда ходить, мне и вчерашней прогулки на всю жизнь хватит». «В лесу опасно одной», — упрямо повторил Брок, приближая к ней мрачное лицо. «Понимаю, уже не маленькая. На него точно находит порой что-то звериное». Они стояли близко друг к другу, и Брок тяжело дышал, не убирая рук с ее плеч. «С тобой больше ничего не должно случиться. Я не позволю никому из них к тебе подойти». «Здорово. Я согласна. Будешь меня охранять». Маша даже попыталась улыбнуться. Внезапный порыв заботы от странного лесного мужчины немного позабавил, а слова «в лес только со мной» отчего-то порадовали. Но Брок продолжал. «Ты даже не представляешь, какими мы можем быть». «Я и тебя должна бояться?» «Нет. Меня нет». Однако в голосе его послышалась некоторая неуверенность. Желая успокоить, она неожиданно для самой себя подняла руку и коснулась щеки Брока. «Колючий какой, прямо ежик. Чем же ты бреешься?» «У меня есть нож». «Так это же неудобно. Надо сказать, чтобы Коротков достал тебе нормальную бритву». «Я ничего не буду просить у Алекса». «Ну и зря. Ты разве еще не понял, что здесь все для вас? И сам Коротков здесь нужен только, чтобы помогать вам. Это вы здесь главные персоны, ты и те другие. Их ты тоже напрасно сторонишься, вам надо держаться вместе, так будет легче». Наверное, в самые драматические минуты жизни в ней просыпалась строгая учительница, желавшая отсчитать нерадивых подростков в процессе обучения разумному, доброму, вечному. «Ты такая красивая, когда сердишься». Брок улыбнулся совсем как мальчишка и пожал плечами, словно стряхивая приставшие соринки и паутину. «А вот тебе не идет хмурый вид. Уж лучше бы ты чаще улыбался». Между ними возникло странное притяжение. Маше отчаянно захотелось снова прикоснуться к нему, хотя бы пригладить взлохмаченные волосы, явно незнакомые с расческой. «Надо бы его как-нибудь подстричь». Еще она неожиданно вспомнила фразу из сказки Киплинга про кошку, гулявшую сама по себе. Мужчина был тоже дикий, страшно дикий, ужасно дикий. И никогда бы ему не сделаться ручным, если бы не женщина. Вообразив лесного отшельника в роли первобытного мужчины, а себя в качестве его наставницы, она, не выдержав, звонко рассмеялась. И вот тогда-то Брок, до этого пристально смотревший на нее, вдруг двинулся вперед и закрыл ей смеющийся рот жадным поцелуем. У Маши перехватило дыхание. Она попыталась упереться ладонями в его широкую грудь, но с таким же успехом могла бы отодвинуть от себя бетонную стену. Брок обеими руками удерживал ее голову и продолжал горячо целовать, отрываясь на мгновение от холодных губ и прижимаясь к ним снова и снова. Когда же его язык настойчиво скользнул внутрь, касаясь ее языка, по телу пробежала горячая волна желания. Это было безумие. Наваждение, которое нужно было срочно прекратить. Маша слабо застонала, пытаясь хоть немного отстраниться от Брока, и он, кажется, поняв ее намерение, наконец-то отпустил. Потом, словно в хмельном дурмане, она услышала над собой его глухой, хрипловатый голос. «Иди домой. Скорее, а то за себя не смогу отвечать, и так тяжело, иди». Брок легонько подтолкнул ее вперед, разворачивая в сторону дома. Она обхватила себя за плечи, пытаясь унять внезапную дрожь, сотрясавшую все ее существо, и медленно пошла дальше. Но вдруг обернулась. Быстро шагая, Брок уже скрывался за соснами. «Теперь ты должен прийти ко мне в гости! Я буду ждать тебя, слышишь? Я буду тебя ждать!» Ее звонкий голос эхом разнесся по округе, заставляя мужчину перейти на бег.